Глава 16. Блу. Сегодняшний день прошел тише, чем ожидалось. Конечно, подельники золотых мальчиков все еще на взводе, шепчут оскорбления, намеренно толкают меня в коридорах, но сами парни абсолютно ничего не делают. Затишье должно быть облегчением, но превращает меня в параноика. Я переживаю ланч без драмы, но сама нахожусь в настоящем смятении. Никаких комментариев о моем доме или районе, никаких мелких подколок в адрес моего отца-пьяницы. Уэст сложил оружие. И единственное, что могло послужить причиной, это странности, возникшие между нами на выходных. Пятница – поцелуй, от которого практически воспламенились мои трусики. Суббота – Уэст защищает меня от отца. Поскольку я прожила рядом с Майком всю жизнь, то знаю, он намеревался дать мне лишь пощечину за то, что я нарушила его правила. Нет, это совсем ненормально, но мне почти ничего не угрожало. Однако для Уэста все выглядело иначе. Так, будто мой безумный отец был готов сорваться с места и поколотить меня, пока не вмешался рыцарь в ослепительно-белых кроссовках Найк. Очевидно, никому, кроме него, не позволено мною помыкать. Но кто знает, что творится в голове у этого больного ублюдка. Я захожу в женскую раздевалку последней, и все взгляды тут же устремляются на меня. Пропускаю мимо ушей болтовню и направляюсь прямо к Лекси, уже одетой в купальнике, сидящей на краю скамейки. Я боюсь этого занятия по слишком многим причинам. Но мне нужна оценка. Прогуливать не вариант. Голосую за то, чтобы отбиться от стада и пойти выкурить косячок за спортивным комплексом, предлагает Лекси. Не искушай меня. Сразу после ответа я достаю купальник из спортивной сумки. Джулс одолжила мне его, поскольку для покупки собственного у меня никогда не было причин. Я исчезаю в кабинке для переодевания, затем возвращаюсь, чтобы закрыть свои вещи в шкафчике. От меня не ускользнуло, что подружки Паркер ни разу не отвели от меня глаз. Думаю, можно с уверенностью сказать, все, что они обсуждали с тех пор, как я вошла, касалось меня. Тем не менее, у меня не получается сожалеть о содеянном с их королевой. Она пыталась уничтожить меня, поэтому было справедливо, что я сделала то же самое с ней. Не моя вина, что я преуспела. А она нет. Когда я направляюсь к двери, Лекси нехотя встает. Тяжелый запах хлорки уже выводит из себя. Я избегала ситуаций, подобных этой, всю свою жизнь. Но Cypress Prep умеет подталкивать к худшим возможным сценариям. Кажется, нельзя возненавидеть школу еще сильнее. Тяжелая дверь захлопывается за нами, и я осматриваюсь по сторонам. Пол выложен бледно-бирюзовой плиткой, почти идеально сочетающейся с цветом воды. Гигантские окна сверкают под потолком, с металлических балок свисают яркие лампы, и я принимаю как данность. Все это станет декорацией моего ночного кошмара. «Ты в порядке?» — спрашивает Лекси. «Дрожишь вся?» Я опускаю взгляд на свои руки, затем крепко скрещиваю их на груди. «Нормально?» — вру я. Она бросает на меня странный взгляд, а после улыбается. «Как скажешь». Миссис Си начинает объяснять, чего от нас ожидают. Однако она привлекает мое внимание лишь на долю секунды, потому что распахивается дверь в мужскую раздевалку. Золотые мальчики и несколько их товарищей по команде выстраиваются в линию на противоположной стороне бассейна, и, клянусь, температура подскакивает градусов на 10. Только что в реальность воплотилась эротическая мечта каждой девочки-подростка. Загорелая кожа, твердые мускулы, минимум одежды. Теперь, когда братья Голден вышли в зал, тихая беседа старшеклассниц переходит в гул. На губах Уэста блуждает улыбка. Естественно, я выделила его среди остальных. Его темные волосы, как всегда, слегка взъерошены на макушке. Без футболки, прикрывающей сверхчеловеческое телосложение и татуировки, украшающие его руки и грудь, он действует на меня гипнотизирующе. «Видишь что-нибудь, что тебе нравится?» — дразнит меня Лекси, давая понять, что я не так сдержана, как думаю. «Вовсе нет», — вру я. «Правда в том, что я вижу много чего, что мне нравится. Просто отстой, что он такой уродливый внутри». Уэст присматривается к девушкам на другой стороне бассейна. В глубине живота медленно разгорается огонь, и вместе с ним нарастает потребность узнать наверняка, что я та, кого он ищет. Это отвратительно и глупо нуждаться в подтверждении. Но в ту же секунду, как его взгляд останавливается на мне, я прячу улыбку, удовлетворенная тем, что была права. Поцелуй с ним, очевидно, вскружил мне голову. Я думала об этом не раз, и что хуже всего, на деле это ничего между нами не поменяло. Обычная игра во власть, в которой он в тот вечер остался победителем. Сосредоточиться на инструктаже миссис Си нелегко. Только никогда Уэст стоит по другую сторону. «Ладно, разогреваемся», — объявляет миссис Си. После разминки раздается какофония криков и плеска. Лекси присоединяется к остальным, а я решаю, что, вероятно, пришло время рассказать мой секретик. Вся эта история с «я не умею плавать» может создать проблемы. Поскольку большинство ребят в бассейне, я замечаю Паркер, сидящую на стуле у стены. Ее лодыжка аккуратно забинтована, костыли прислонены рядом, и она смотрит прямо на меня. Наверное, мне не следовало бы, но я ухмыляюсь ей. Просто даю понять, я абсолютно ни о чем не жалею. Когда я подхожу, миссис Си устало улыбается. Предполагаю, она все еще сомневается, действительно ли несчастный случай с Паркер был таковым. Я нервно тереблю кончик косы. «Могу я поговорить с вами секунду?» — выдавливаю я. Ее бровь приподнимается. «Конечно, без проблем». Глубоко вздохнув, я просто выпаливаю. «Я не умею плавать. Со мной кое-что случилось в детстве, и я так и не научилась». Она медленно наклоняет голову. «Ты такая не первая», — делится она. «Что ж, значит, твои задания будут несколько отличаться от общей программы». «Вместо проработки техники ты до конца семестра будешь учиться плавать. Тебе придется проплыть от начала до конца дорожки, чтобы получить проходной балл. Я могу сама поработать с тобой, но, может, ты предпочла бы, чтобы кто-то из одноклассников помог тебе?» Мне претит сама мысль о том, что кому-то придется нянчиться со мной, особенно если это будет одноклассник. «Я сама выберу», — отвечаю я, натянуто улыбаясь. Она бросает еще один усталый взгляд в мою сторону, затем возвращается к записи посещаемости, а я отправляюсь искать самую мелкую часть бассейна. Глубоко вздохнув, я пытаюсь собраться с мыслями, чтобы встретиться лицом к лицу со своим самым большим страхом. Перед глазами пестрят неровные плитки, мимо которых я прохожу, отсчитывая напечатанные на них цифры. 13 футов. 12. 11. Расплата, сука! Сильный толчок сбивает меня с ног, и это последние слова, которые я слышу. Нет времени опомниться или даже закричать. Я уже ухожу под воду. Холодная волна перебивает дыхание, и меня охватывает паника. Я изо всех сил пытаюсь всплыть на поверхность. И все же, несмотря на все мои усилия, это бесполезно. Я дико бью руками по воде, пытаюсь ухватиться за что-то или за кого-то, но едва могу собой управлять. Каждое движение затягивает меня все глубже и глубже. Не в силах позвать на помощь, я барахтаюсь в этой смертельной ловушке. Не имеет значения, что в бассейне еще 20 человек. Поблизости никого нет. Никто не замечает, что я в беде. Я делаю большой глоток воды и сразу же чувствую, что задыхаюсь. Я умру здесь, в этом гигантском бассейне. Темнеет в глазах, я начинаю терять сознание. Последняя мысль, бьющаяся в голове, «Оскар, моем единственном утешении». Но тут чья-то рука обхватывает ребра. Внезапно ощущаю невесомость, и до меня доходит, что я плыву к поверхности. Очевидно, мое рандеву со смертью откладывается. «Отойдите нахрен с дороги!» Голос гремит всего в нескольких дюймах от моего уха. И, конечно же, толпа, собравшаяся у края бассейна, отступает. Меня берут за руки, тянут. Тем временем тот, кто только что нырнул на 11 футов, чтобы спасти меня, обеими руками держит меня за задницу, поднимая над водой. Я падаю на кафель, кашляю, плююсь, легкие разрываются от боли. «Что случилось?» Миссис Си опускается на колени, чтобы осмотреть меня. За ее спиной раздается плеск. Мой спаситель, наконец, вылезает из бассейна. Я все еще слишком подавлена, чтобы говорить, поэтому кто-то отвечает за меня. «Она упала», — объясняет низкий запыхавшийся голос. Вопреки боли я поворачиваюсь, чтобы подтвердить подозрение. Голос принадлежит Уэсту. Он довольно близко, сидит боком прямо позади меня. Его колено мягко упирается в мою спину. Уэст смотрит на меня не сразу. Кажется, в его взгляде борются две эмоции — напускное беспокойство и плохо скрываемый гнев. Словно я сорвала его злодейские планы, так и не утонув. Я отворачиваюсь, все еще борясь за воздух. «Я думал, что она всплывет, но этого так и не произошло», — продолжает он плести наглую ложь. Либо он сейчас подтвердил монументально чудовищное предположение, либо защищает кого-то. Лжет, покрывая свою суку-подружку. «Хорошая работа, Голден», — заявляет миссис Си. «Скорее всего, твоя внимательность спасла ей жизнь. Всегда будьте бдительны на воде». Передо мной устраивается Лекси, и только тогда я понимаю, что это она вытащила меня минуту назад. «Вот дерьмо, Блу, ты в порядке? Следи за выражениями, Родригес», — напоминает ей миссис Си. «Виновата, но, подруга, ты чуть коньки не откинула», — говорит Лекси, констатируя очевидное. Я оглядываю небольшую толпу. По обе стороны от Паркер стоят Хайди и Ариана. Все трое ухмыляются, довольные тем, что чуть не убили меня. В памяти всплывает последнее слово, которое я услышала, падая в бассейн. «Расплата». Нападавший сказал «расплата». Ариана показывает мне средний палец, и они снова кудахчут, но, очевидно, недостаточно громко, чтобы привлечь внимание миссис Си. Она сосредоточена на звонке в офис. Хочет попросить медсестру прийти осмотреть меня. «Все в порядке», — заверяю я ее. «Правда, не стоит». Миссис Си бросает в мою сторону неуверенный взгляд, но соглашается. «У тебя кружится голова? Дышать все еще тяжело? Может быть, тошнит?» Я качаю головой. «Нет, ничего такого». Этот ответ, по-видимому, удовлетворяет ее. Ведь мгновение спустя она набирает номер повторно, давая медсестре понять, что ее помощь не потребуется. Затем тренер кивает Уэсту. «Голден, похоже, у меня для тебя есть особое задание», — говорит она с усмешкой. «Мисс Райли до конца этого семестра должна научиться плавать. И учитывая, что ты способен за ней присмотреть, ты подходишь для этой работы как никто. Что скажешь?» «Подождите, что?» — хриплю я, все еще пытаясь обрести дар речи. «Тебе нужно освоить плавание к концу контрольного периода. И я верю, что Уэст тебе поможет. Он хороший парень», — добавляет она, и я просто не в силах побороть гримасу отчаяния. «Итак, что скажешь, Уэст?» — спрашивает миссис Си. Я хмуро наблюдаю, как он пытается найти ответ на этот каверзный вопрос. «Без проблем», — неохотно бормочет он, явно недовольный своим новым назначением. «Ну и отлично. Значит, решено», — добавляет миссис Си, снова поднимаясь на ноги. «Посиди с мисс Райли несколько минут. Убедись, что она в порядке, окей?» Я слушаю ее и задаюсь вопросом, насколько сильно Уэст сейчас меня ненавидит. Когда он, наконец, отвечает вежливым «конечно», то с трудом скрывает разочарование. Миссис Си поворачивается к зевакам и указывает на бассейн. «Ладно, шоу окончено. Запрыгивайте обратно и приступайте к делу». В следующую секунду толпа редеет, и мы с Уэстом погружаемся в неловкое молчание. Из-за того, что я пытаюсь не думать о том поцелуе, он — единственное, что приходит на ум. Глядя в бассейн, Уэст подтягивает колени к груди и опирается на них локтями. Я пододвигаюсь и сажусь рядом с ним, скрестив ноги. Не так доверительно, как минуту назад, но все еще близко. «А спасибо где? Или просто будем сидеть здесь и притворяться, будто я не спасал тебе жизнь?» Уголок рта приподнимается в улыбке. «Вот он, настоящий Уэст. Вернулся. Может, я поблагодарю тебя, когда ты отзовешь своих собак?» — возражаю я. «Раз уж один из твоих прихвостней — причина, по которой тебе пришлось, как ты говоришь, спасать меня». Он тоже ухмыляется. «На этот раз я добра не давал». «А, так они пошли в разнос?» «Верный признак плохого руководства», — заключаю я, надеясь, что он почувствует, насколько я сейчас чертовски самодовольна. «Может быть», — поддразнивает он, пожимая плечами. «Но давай предположим, что я приструню их. Кто тогда будет развлекать меня каждый день?» Клянусь, если бы я не знала, что он способен поймать мой кулак в воздухе, я бы сбила эту ухмылку с его лица прямо сейчас. «Кроме того», — продолжает он, — «ты знаешь, как говорят, то, что не убивает, делает сильнее. Так что в этом смысле я делаю тебе одолжение, Саутсайд. Вот он, черствый придурок, которого я люблю ненавидеть». Он встает, и я поднимаю на него глаза, все еще пораженная его логикой. Или отсутствием таковой. «На этой ноте я, пожалуй, откланяюсь», — объявляет он, наблюдая за нашими одноклассниками. «Если снова попадешь в какие-нибудь неприятности, дальше ты сама по себе». «Я вообще не просила тебя о помощи», — огрызаюсь я. Как не просила и о том, чтобы он вставал между мной и Майком. Голова Уэста запрокидывается, и он издает дерзкий смешок, который действует мне на нервы. «Если тебе от этого станет легче», — усмехается он, — «я был очень близок к тому, чтобы позволить тебе утонуть. Поэтому справедливо сказать, что мы оба немного разочарованы тем, как все обернулось». Кровь начинает закипать, несясь по венам, словно бурлящая река. «Таков твой план? Собираешься прикрывать этих тварей после того, как я чуть не утонула?» — выплевываю я. «Для тебя нормально притворяться, будто это не одна из твоих подружек меня толкнула. Доказательства есть?» «Нет. Но все три суки получили билетик на аттракцион под названием «Надрать задницу». Сойдет?» Уэст стоит боком, в футе или двух от меня, но я вижу его улыбку. От этого зрелища скручивает живот, но я не назвала бы свое чувство ненавистью. «Поступай, как знаешь». Таковы его последние слова. Я остаюсь наблюдать, как он грациозно ныряет в воду, демонстрирует, насколько лучше тех из нас, чей стиль плавания похож на опускающийся на дно камень. Решение миссис Си поставить меня в пару с Уэстом, словно гнилая вишенка на торте. Кажется, чем больше я пытаюсь дистанцироваться от этого парня, тем больше Вселенная притягивает нас обратно в пространство друг друга. Не знаю, что это за магия, но мне нужно разорвать порочный круг. И побыстрее. «Подпишись на меня, королева Пандора. Все собаки попадают в рай, но не все сногсшибательные блондинки умеют плавать. Вина на вас, господа спасатели. Но не бойтесь, дорогие мои. Наша любимая новенькая жива и здорова, и кого же нам стоит за это поблагодарить? Ну, конечно же, царя Мидаса. Что ж, неплохая сделка, как по мне. Думаю, все мы могли бы попробовать смерть на вкус. За шанс отведать другого лакомства. Ну, вы поняли. До скорого, птенчики».